Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел. Перед ним был обрыв. Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход. Но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства. Что было вспоминать о том, но почему-то вот вспомнилось. Вопреки желанию, видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением. Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда, немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд. В свои неполные 12 лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и барановать. В тот день возили с поля снопы. Это считалось совсем шмальчишским делом. Дорога была знакомой, изучена им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокую с водой рытвину в лагу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора, косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком, едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К Коле наверх взобралась еще 7-летняя сестренка Маня и соседская девочка Люба. Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком вазу, как всегда уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору. Дорога пошла в лог, и тогда что-то случилось с супрью. Конь не сдержал. Телега высоко задрала с левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с возом. Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной. В другой раз он, наверное, ни за что бы не выдержал, но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага. Потом его хвалили в деревне. Да он и сам был доволен своим поступком. Все-таки спас от беды себя, коня и девчонок, и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. Еще Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить. И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв. Только здесь не растеряться мало, и никакая смелость здесь не поможет. Здесь нужно что-то другое, чего ему явно не доставало. Тут он связан по рукам и ногам, и, видно, ничего уже сделать не сможет. Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверное, напрасно рыбак тогда не согласился сразу. Завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверное, не самый большой начальник. Есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверное, уже поздно. Нет, на гибель он не мог согласиться. Ни за что он не примет в покорности смерть. Он разнесет в щепки всю их полицию. Голыми руками задушит портного и того Стася. Пусть только подступят к нему».